Москвы. Но ведь чаще всего актеры, которым говорят «не верю», тоже не москвины. Признаюсь, что эти слова «не верю» я все же иногда произношу, но только в ГИТИСе, своим молоденьким студентам. И они прекрасно понимают, что я вовсе не хочу их обидеть, а хочу только сказать им очень кратко, что данный момент их игры меня не убеждает. Я ведь просто обязан взять на себя роль педагога, режиссера, зрителя. Не верю, значит, надо попробовать еще раз. Значит, надо сосредоточиться и понять, где была допущена ошибка. Не верю — это сигнал к новой попытке, только и всего. Кому не хочется участвовать в хорошей работе? Но мало кто на деле знает, что за адовая работа сделать настоящий спектакль. Хочется хорошо жить, но как эта жизнь зарабатывается, не каждый знает. А когда узнают, нередко ищут, где полегче, и опять-таки начинают отстаивать будто бы собственный индивидуальный метод. На самом же деле никакого такого метода нет, часто и сыгранных ролей за спиной нет. А есть всего лишь испуг перед серьезной работой и боязнь в такой работе уронить себя. Оказывается, что для многих 3 часа кропотливого, настойчивого труда тяжелы, они не выдерживают этого. Однажды вдруг из нашего театра на Малой Бронной с моих репетиций исчез один хороший актер. Он так долго ходил за мной повсюду, так уговаривал взять его к себе, так интересно объяснял мне мой собственный метод работы, что я в конце концов помог ему поступить в театр. Самое же главное было в том, что он замечательный актер. И вот он исчез. Слинял, как говорится. Удар был для меня сильный. Так что лишь со временем я разобрался в том, что, собственно, произошло. Стал вспоминать то один случай, то одну остановку в репетиции, то другую, и понял. Постоянные съемки в кино принесли актеру вполне заслуженное положение и популярность. Смутно хотелось еще какого-то серьезного дела. Но киносъемки, отбирая физические силы, совсем не разрабатывают в актере привычку подлинной работы над ролью, работы совместной с режиссером. Многие киноработники со мной не согласятся, но я говорю сейчас о том методе репетиций, к которому привык сам и в котором участвуют много лет мои актеры. В кино, я знаю, они отдыхают, в театре должны трудиться. И вот мой замечательный киногость не выдержал тяжести этого труда. И на репетициях было заметно, что ему физически трудно, он бледнеет, вот-вот упадет. Но я не проявил к нему особого внимания, не пожалел. Я его не пощадил, хотя вполне вероятно, тут нужен был какой-то индивидуальный подход. И вот потерял. Говорят мне на ухо, я у режиссера Б не хочу работать, он мне не нравится как художник. Не успеваю оглянуться, как уже отказываются от роли и у меня, которому только что шептали на ухо что-то приятное. И вот уже всех разлюбили, сидят дома или бродят по коридорам Мосфильма, заглядывая в двери, будто невзначай напоминая о себе. Сколько диких отказов от ролей! Один из актеров как-то отказался играть ведущую роль только по той причине, что она не самая главная. Ему объяснили, что эту роль играл когда-то сам Станиславский, но и такое объяснение не произвело впечатления. Другой постоянно недоволен тем, что ему предлагают только отрицательные роли. Он от этого якобы стал человечески меняться в худшую сторону. Но как ему объяснить, что не от этого он стал хуже? Хмелев ведь не стал хуже от того, что сыграл целый ряд страшных ролей. Как объяснить, что хуже делается от того, что не хватает трезвого взгляда на себя со